Ее Величество Екатерина I, титулованная императрица Константинопольская, дама де Куртене, графиня де Валуа, скончалась очень некстати. В соответствии с древними традициями королевского дома, ритуал погребения должен состояться как можно быстрее и непременно обязан быть пышной демонстрацией бессмертия королевской власти и несокрушимости правящей династии. Перенести похороны с четверга на воскресенье? Исключено. Неизвестно, как будут развиваться события и с какой обстановкой в городе придется столкнуться властям. Поэтому церемонию подготовили в спешном порядке всего за одну ночь. Увы, но добиться надлежащей помпезности с траурным шествием сотен дворян, торжественными заупокойными мессами в главнейших церквях Парижа и обязательным приемом в консьержи, где подданные смогут выразить соболезнования Карлу де Валуа и королевской семье за столь краткий срок, никак не получилось. Приказом Филиппа траурные мероприятия ограничили, насколько это было допустимо, рамками приличий. Умершую от чахотки в возрасте 33 лет жену графа Валуа, младшего брата Филиппа Красивого, следовало погребать по высшему разряду. Екатерина носила императорский титул, пусть и номинально. Латинской империи давно не существует. Владычествующий над Византией базилевс Андроник II, палеолог, не признает притязаний франков на свой престол, но феодальные порядки не изменишь. По статусу дама де Куртене равна королю Франции. Пергаменты с печатями священного трибунала и подписью Гийома Парижского произвели волшебное действие. Двоих молодых господ пропустили в Нотр-Дам беспрепятственно, а диакон, отвечавший за порядок в базилике и размещение гостей, дозволил им подняться на хоры, откуда открывался наилучший обзор. Иван вполголоса проворчал, что начальника охраны короля можно смело увольнять за профнепригодность. Достаточно разместить снайперов там, да еще вот там, и никто из королевской фамилии не уйдет из собора живым. Впрочем, хватит и двух арбалетчиков. «С такими мыслями тебя в Бастилию надо отправить», — шикнул в ответ Славик. «С ума сошел?» «Бастилию пока не построили, так что не получится». «Извини, я просто взглянул на организацию нынешнего мероприятия с точки зрения нашей эпохи. Обеспечение безопасности VIP-персон вопиюще скверное. Но первым королем Франции, погибшим от руки убийцы, окажется Генрих III, 270 лет спустя. Пока августейшим особам ничего не угрожает. Устраивайся поудобнее, скоро начнут. Кажется, все в сборе. Ждут только Филиппа, дофина и принцев крови». Гроб с забальзамированным минувшей ночью телом усопшей установили на возвышении перед алтарем. Присутствовавших на мессе, Славик оценил их число в 2 с небольшим сотни, рассадили на трехъярусных деревянных сооружениях, похожих на огромные лестницы в 3 ступени. Самых родовитых устроили ближе к алтарю, на нижних ярусах. Прочие сидели выше, во 2-м и 3-м рядах. Для короля и его семьи предназначались кресла в центре. «Вот и Филипп!» — Иван перегнулся через перила хоров. Говорить приходилось очень тихо. Акустика в Нотр-Дам такая, что слышен голос отца-настоятеля, что-то втолковывающего причетникам в дальней заалтарной части собора. Наследник, младшие принцы Филипп, Карл и Робер, принцесса Изабелла, братья короля, безутешный вдовец Карл Валуа и Луи Капетинг, граф де Эвре. Все семейство в сборе. «Нет, ты только посмотри!» «Тише!» — Славик подтолкнул Ваню локтем в бок. Хористы косились на незваных гостей, разговаривавших на непонятном языке, подозрительно, хотя их начальству, пожилому монаху в бенедиктианской рясе, были предъявлены бумаги из Сен-Жан, и он отнесся к документам с надлежащим пиететом. «Что опять?» «Кто, по-твоему, шествует по правую руку от его величества?» «Если б я еще знал, кто именно из них Филипп Красивый?» «Ох, дуб! Высокий, в черном с золотом. На голове не графская корона, как у братьев, а просто золотой обруч. Скромничает. Видишь? А справа от короля бородатый белый плащ с крестом. Соображай». «Неужто магистр?» «Он самый. Мессир де Моле. Ничего себе. Шествует в окружении высших персон Франции и делает вид, будто так и надо. Гордыня, гордыня. Считает себя ровней. Не удивлюсь, если великого магистра усадят рядом с Филиппом. Его величество проявил здоровый цинизм. Решил уважить старика напоследок. Или усыпить бдительность в свете появившейся информации об утечке. Оцени, следом за королем и магистром свита. 7 рыцарей ордена. И кажется, их пригласят занять свободное сиденье у алтаря. Братья считаются духовными лицами. Вижу Гуго де Пейра, визитатора Франции и Англии, командора Жерара де Вилье, командора Прованса Бернара де Ларока, Жафруа де Ганневиля, приора Аквитании. Остальные незнакомы. Ты что же, руководство Тампля в лицо знаешь? Да. Спасибо трудам медиаторов и фотоаппарату, который я контрабандой доставил сюда во время предыдущей заброски. Иван оказался безупречно прав. Магистру предложили кресло подле его величества, что давало понять любому знакомому с придворной символикой. Филипп считает орден вернейшим союзником и выказывает мессиру де Мале глубокое почтение. Обычно справа от монарха усаживался дофин, как будущий преемник короны. Среди черных траурных костюмов дворян магистр Тампля и его собратья выделялись снежно-белыми орденскими облачениями с алыми крестами, нашитыми на левую сторону плащей, над сердцем. Жак де Мале казался старше своих неполных 60 лет из-за пышной седой бороды. Волосы, как предписывается уставом, выстрижены в кружок, горшком. Запрет носить украшения магистра, видимо, не касался. На шее тяжелая цепь кованого золота с медальоном. Представительный дедушка. Держится с королевским достоинством. К алтарю вышел настоятель. Скорбящая паства встала. Хор грянул «Санктус Григорианус». По чину за упокойным мессы вначале исполнялось «Санктус Доминиус Деос». «Часа на два», — шепнул Иван. «Останемся или вернемся в город?» «А у нас есть срочные дела?» «До вечера нет». «Ладно, остаемся. Когда в следующий раз доведется взглянуть на такое?»